Но сплошная загадка. Было стихотворение «Черногорцы». «Что такое?» Бонапарте вопросил. С двумя неизвестными, по одному на каждую строку, черногорцами и Бонапарте, черногорцами, усугубленно неизвестными своей неизвестностью второму неизвестному, Бонапарте. А Бонапарте, что такое? Нет, я этого у матери не спросила. Слишком памятуя одну с ней нашу для меня злосчастную прогулку на пеньки, мою первую и единственную за все детство попытку вопроса. «Мама, что такое Наполеон?» «Как? Ты не знаешь, что такое Наполеон?» «Нет, мне никто не сказал». «Да ведь это же в воздухе носится!» Никогда не забуду чувство своей глубочайшей, безнадежнейшей опозоренности. Я не знала того, что в воздухе носится. Причем в воздухе носится я, конечно, не поняла, а увидела. Что-то называется Наполеоном и что в воздухе носится, что очень вскоре было подтверждено теми же хрестоматическими воздушным кораблем и ночным смотром. Черногорцев я себе, конечно, представляла совершенно черными, неграми представляла, Пушкиным представляла и горы, на которых живет это племя злое, совершенно черные, черные люди в черных горах, на каждом зубце горы, как дети рисуют, по крохотному злому черному черногорчику, просто чертику. А Бонапарте, наверное, красный и страшный, и один на одной горе. Что Бонапарте тот же Наполеон, который в воздухе носится, я и не подозревала, потому что мать, потрясенная возможностью такого вопроса, ответить забыла. Не мать и никто другой. Мне на вопрос, что такое Наполеон, ответил сам Пушкин. «Ася, Муся, а что я вам сейчас скажу?» Этот длинный, быстрый, с немножко волчьей, быстрой, смущенной улыбкой Андрюша, гремя всей лестницей, ворвался в детскую. У мамы сейчас был доктор Ярхо и сказал, что у нее чахотка, и теперь она умрет и будет нам показываться вся в белом. Ася заплакала. Андрюша запрыгал. Я ничего не успела, потому что следом за Андрюшей уже входила мать. «Дети, сейчас у меня был доктор Ярхо и сказал, что у меня чахотка, и мы все поедем к морю». «Вы рады, что мы едем к морю?» «Нет», — уже всхлипывала Ася, «потому что Андрюша сказал, что ты умрешь и будешь нам показываться. Врет, врет, врет!» «Вся в белом. Правда, Муся, он говорил. Правда, Муся, что я не говорил, что это она сказала». «Во всяком случае, кто бы ни сказал, а сказал, конечно, ты, Андрюша, потому что Ася еще слишком мала для такой глупости, сказал глупость. Так сразу умереть и показываться?» «Совсем я не умру, а наоборот, мы все поедем к морю».